Глава третья. Компромисс. Лантана потрогала пальцами браслет на своем запястье. «Так, быстро думаем. Господин Анисенко желает забрать раба, Дарека. Так сильно, что приехал за ним лично. Так сильно, что смеет командовать, а не спрашивать. Но только вот не на ту напал. Свою она отстаивать умеет, иногда даже против здравого рассудка. Но господин главный изыскатель очень неприятный тип и с женщинами разговаривает таким образом, что сразу становится понятно, и в грош их не ставит. А если так, а чего же она должна заботиться об его интересах?» Лантана улыбнулась. «Господин Анисенко, если не ошибаюсь, между мною и Домом магических изысканий заключен официальный договор, согласно которому раб переходит в полную мою собственность». «Не ошибаетесь. Следовательно, только я могу решать его судьбу. Указывать мне, что с ним делать, вы не имеете права». Господин Анисенко взглянул, мягко говоря, неодобрительно. «Да, но обстоятельства вынуждают истребовать его обратно. Интересы императора в приоритете над моими и вашими. Тогда я желаю видеть бумагу, в которой это написано». «Что написано?» Он сделал вид, будто не понял. «Что вы изымаете у меня раба по причине защиты интересов императорского двора». «Вы не верите мне на слово?» — оскорбился господин Анисенко. «Ну что вы, конечно, верю. Но я слабая женщина, которая всегда следует правилам. Иначе, сами понимаете, я бы не смогла торговать артефактами. Один раз закроешь глаза на правила, и твоя репутация разрушена навсегда». «Причем здесь репутация?» — господин Анисенко нахмурился. Ему явно не нравилось направление, которое принял их разговор. «Притом, давайте говорить на чистоту. Если я позволю забирать мое имущество в пользу императора безо всяких оснований, а основанием может служить только бумажный приказ об изъятии, ну или как там эта бумага называется, со мной перестанут иметь дело. Вернее, меня перестанут воспринимать серьезно и будут пытаться обмануть все от мала до велика. Я к таким испытаниям не готова. Не для того я годы потратила на приобретение профессиональной репутации, чтобы разом ее разрушить, даже ради вашего слова». Господин Анисенко молчал слишком долго. Он старательно буравил Лантану своими рыбьими глазками, но она привыкла к подобным взглядам со стороны Хапрыги. Хотя бояться из этих двоих, вероятно, стоило больше все же господина Анисенко. С его возможностями он мог раскатать Лантану по дороге тонким блином, просто так, потому что ему захотелось. Хапрыга хотя бы ее берег до поры до времени, как ценное вложение. Потом господин Анисенко прищурился. «Советую подумать еще раз», — сухо сказал он. И так взглянул, что Лантана действительно подумала. «Может, ну его, Дарека, пусть забирает. У нее ведь от него одни только убытки и никакой прибыли. Если он желает, чтобы его считали полуумным и обращались как с рабом, пусть получит, чего хочет». Впрочем, минутка «помечтать» закончилась. Она не могла отдать живое существо на растерзание сидящему напротив магу. Сама не знала откуда, но была совершенно уверена, что если господин Анисенко получит в свои загребущие ручонки Дарека, тому не жить. И повезет, если он умрет быстро и безболезненно. Скорее всего, планы на него совсем другие, не такие милосердные, как легкая смерть. «Думаю, ничего нового я вам не отвечу», — повторила Лантана. «Бумага. Мне нужна бумага». «Я правильно понял, что вы отказываетесь идти навстречу расследованию относительно безопасности государства?» Господин Анисенко лениво потянулся. «За что, между прочим, существует наказание в виде смертной казни?» «Вы мне угрожаете?» «Ну что вы, конечно же, нет». «Конечно же, да», — повисло в воздухе недосказанное. «Если это все, что вы хотели сказать, прошу оставить мой дом. «У меня много дел», — сухо ответила Лантана, а сердце бешено колотилось, намереваясь выпрыгнуть из груди. «Она еще пожалеет. Однозначно. Взяла и нажила себе высокопоставленного врага. Мало ей Хапрыги, но на еще одного. Наслаждайся. Если передумаете, дайте знать. Господин Анисенко встал и вышел из гостиной, больше не сказав ни слова и не бросив ни взгляда. Но недовольство, которое он после себя оставил, можно было разглядеть в воздухе невооруженным глазом. Стоило за ним закрыться двери, как Лантана схватила газетный листок и стала судорожно в него вчитываться. Вот. Загадочные происшествия в Доме магических изысканий. Заметка небольшая, но больших в такой газете не бывает. Они попросту не поместятся. Итак, что пишут? Как вам уже известно, несколько дней назад в Доме магических изысканий произошли загадочные необъяснимые события. Нашему автору удалось узнать про некоторые из них. Каким-то невероятным образом были разрушены финельки на всей территории дома, что доказывает мощнейший магический выброс, зафиксированный множеством приборов. Кроме того, бесследно исчезла пара влюбленных, которые на рассвете покинули дом, чтобы объединиться быстрым браком в храме трехликой Виолетты. Однако в самом храме, по утверждению компетентных лиц, они не появлялись. Как же могут быть связаны эти два события? Можно лишь строить догадки. Дом магических изысканий отказался что-либо объяснять до конца расследования, за ходом которого мы, конечно же, будем пристально следить и держать вас в курсе событий. Вот так вот. Розалин сбежала, кажется. Подождите, а почему Лантана решила, что речь о Розалин? Мало ли там кого могли принять за демона? Мало ли кто эта пара влюбленных? Возможно, речь о разных людях. Хотя нет, речь точно о Розалин. Бесследно исчезнуть из поля зрения магов во главе с господином Анисенко сможет, пожалуй, только дитя питомника. Да и то, если повезет. Розалин повезло. Это радует. И она сбежала не одна. Видимо, действительно влюбилась. И не просто влюбилась, а доверилась. Ведь как иначе она смогла бы уговорить господина Брабера бежать вместе с ней? Фух, как все запутано. А вот насчет магического выброса, это Лантану как раз не удивляет. В их с Розалин случае магии достаточно, чтобы поставить на уши половину города и вызвать зависть у всех магов в округе. А все же насчет пары влюбленных. Лантана вздохнула. С одной стороны, ей казалось глупым жертвовать чем-то ради любви, а с другой, хотелось бы так же сильно влюбиться, чтобы в омут головой, чтобы ничего не было жаль, чтобы пропади все пропадом, да гори огнем. Но, кажется, она вообще на такое не способна. У нее слишком спокойный разум и холодное сердце. Ладно, сейчас не до эмоций. Розалин ушла от магов, это чудесно. Интересно, где они с господином Брабером прячутся? От магов не так просто спрятаться. А еще у императора вроде бы существует специальное подразделение особых ящеек, которые охотятся на иссушенных. Если их пустили по следу беглецов, уйти будет еще сложней. Интересно, ящеек отправляют по следу обычных преступников? Или используют в крайних случаях только против монстров, когда смерть грозит большому количеству людей? Ну, по крайней мере, в данный момент Розалин в безопасности. Хотелось бы знать, что же все-таки произошло. Она ведь собиралась убить господина Брабера, а в результате сбежала с ним, да еще как пара влюбленных. Куда они делись? Как она собирается его контролировать? Как сможет все от него скрывать? Ничего не понятно. В питомнике знают о происшедшем? Как хорошо, что Хиде там, в безопасности. Некоторое время Лантана обдумывала, как связаться с питомником для обмена новостями и надо ли. Решила пока не спешить. Розалин способна о себе позаботиться, а жители питомника сохраняют осторожность и безо всякого предупреждения. Так что передавать письма или ехать лично — лишний риск. Может, Виктор как-нибудь заглянет? Последний раз он был после гибели Вики совсем разбитый, полумертвый. Не физически, нет, а будто внутри что-то умерло, и остатки живого тащили неподъемный груз в виде человеческого тела, от которого только и мечтали избавиться. Нечто похожее произошло с Хиде, и что-то такое Лантана видела в глазах Розалин, когда-то валялась у нее в ногах и рыдала, что не может убить господина Брабера. Кажется, вот к чему приводит большая любовь. Приносит ли она счастье? Ответ очевиден. Так что лучше оставаться самой по себе и ни к кому не привязываться. Придя к такому внезапному решению, Лантана отложила газету и стала думать, что делать дальше. Может, отложить ненадолго работу, отдохнуть, заняться воспитанием Дарека? Последняя мысль неожиданно вызвала на ее губах улыбку, которую Лантана, конечно же, немедленно подавила. Чего развеселилась? Проблем, что ли, мало? Но губы растягивались против воли, и Лантана не выдержала и рассмеялась. Вспомнила, как вытаращился Дарек, когда она забросила в дверную дыру накопители. А она что, на блюде их должна была преподнести? С поклоном? Интересно, он уже проснулся? И стоит ли ему сообщать о визите господина Анисенко? Лантана вздохнула. Нет, все же нужно немного поработать. Разобраться с заказами на артефакты. Иначе она подведет людей, с которыми у нее договор. И хотя они никуда не денутся, конечно, но если она позволит себе работать на «отмахнись», то и другие будут с ней работать по такому же принципу. По дороге в кабинет Лантана позвала Дудку и приказала ему следить за Дареком. Издалека. Все равно Дудка там ошивается. Наверняка не может оставить без присмотра опасного истощенного. Так что пусть это будет вроде как его задание. Тот ушел, явно довольный доверенным ему делом. И Лантане так было спокойней. Не потому, что она боялась, Дарек вырвется из заточения, а наоборот, потому что хотела, чтобы Дудка, как это ни парадоксально звучит, присмотрел за ним. Мало ли. Потом она пришла в свой кабинет и приступила к бумажной работе. И тут уж за себя порадовалась. Она все правильно помнила по поставкам и ничего не просрочила. Напрягала сумма отчислений, которые уйдут хапрыге, но Лантана решила считать эти деньги налогом на безопасность. Плата за молчание звучит не очень, а вот налог на безопасность совсем иначе. Пусть так и будет. Итак, у нее все отлично. Поставка только послезавтра, а все артефакты для нее уже готовы. Также есть два заказа, но Лантана не была уверена, что за них возьмется, несмотря на большую стоимость. И не потому, что она перебирала, совсем нет. Ей катастрофически не хватало знаний. Какие-то элементарные моменты, которые у местных магов само собой подразумевались, ей приходилось искать, буквально роя носом землю. Любые мелочи, которым маги с академическим образованием не придавали значения, для Лантаны были на вес золота. Когда-то с целью заполнения пробелов она даже подумывала поступить в магическую академию, но они с Хиде побоялись раскрыться. Сейчас Лантана все чаще думала, что стоило рискнуть. Впрочем, поздно. Она уже довольно известный артефактор, ее скорее пригласят в университет преподавать, но никак не грызть азы науки. Но знаний-то от этого у нее не прибавилось. Поэтому от работы по некоторым заказам она отказывалась. Например, господин Бутов прислал запрос на артефакт для жены, больной горячечной болезнью. Когда у нее повышается температура, артефакт должен охлаждать воздух вокруг нее. Предложенная плата зашкаливала, но придется отказаться. Лантана понятия не имела, как это сделать, как отличить температуру тела от окружающей. Вдруг жена заказчика пойдет в парилку или подойдет к камину, вдруг выпьет горячительного и слегка вспотеет. В общем, Лантана думала несколько дней и не придумала способа выделить температуру одного конкретного человека. Не справилась с задачей, которую легко бы решил любой академический маг. Ну и ладно. Сошлется на большую загруженность. Пусть считают, что у нее валом заказчиков. Хотя так и есть. Их больше, чем нужно, но Лантана старалась работать по максимуму. Никогда не знаешь, какие связи пригодятся. И деньги. Чтобы дальше не мучиться сомнениями, Лантана написала два письма с отказами и извинениями и отправила заказчикам. Фух, можно больше не ломать голову. Все-таки нужно поговорить с Марселем. У него, в отличие от Лантаны, которая обычно просто повторяла в разных вариациях уже кем-то созданное, на самом деле имелась незаурядная смекалка. Почему-то Лантана была уверена, что Марсель смог бы решить эту задачу про температуру. Ладно, пока все. До обеда еще оставалось немного времени, и Лантане вдруг захотелось выйти на свежий воздух. Обычно она больше любила находиться в помещении, между крепких стен, но сейчас поддалась порыву, пошла к заднему входу из дома и вышла на крыльцо. За ее домом располагался крошечный садик, всего-то небольшая ажурная беседка среди кустов, да несколько деревьев. Обустроила это место Хиде. Она любила проводить здесь свое свободное время и лично ухаживала за растениями. После ее отъезда садик почти зарос. В то время Лантана часто наблюдала за Хидэ из гостиной и не понимала, что там снаружи хорошего. Она вспоминала, что несколько недель после той грозы, которая перенесла их в чужой мир, вообще не могла выйти из здания школы. Не могла переступить порог. Ей было страшно. Казалось, стоит оказаться под открытым небом, как снова случится перенос. Все уйдут, а она одна останется посреди густого леса и никогда больше не увидит людей, которые единственные связывали ее с прошлой жизнью и которые являлись единственной поддержкой жизни настоящей. С тех пор Лантана больше любила помещение, свой дом. Она чувствовала себя в нем, как рыба в аквариуме, который выбрала для себя сама. В аквариуме нет хищников, температура комфортная и полно еды. Чего еще надо для счастья? Даже находясь в разъездах, а ездить особенно поначалу приходилось немало, Лантана изучала мир в основном с помощью наблюдений из окон экипажей до гостевых домов. И вот теперь она остановилась на крыльце, запахнула пальто и посмотрела на небо. Мороз не сильный, ветра нет, не замерзнет. Цветом небо сливалось с землей, будто перетекало в нее. Дорогу к калитке не почистили от снега, она почти слилась с окружающим газоном. Уборкой снега занимался Дудка, но сейчас у него было более важное и ответственное поручение — наблюдать за Дарыком. В общем, казалось, что она внутри огромного снежного шара, стенка которого загибается как раз в конце ее садика. И это было приятное ощущение закрытости, несущее безопасность. Рядом тихо тявкнули, а после еще раз, словно забыв, был ли первый. Лантана наклонилась над перилами крыльца и посмотрела вниз. Из будки, стоявшей в углу между стеной дома и крыльцом, выглянул Тузик. Морда у него совсем поседела, один глаз почти не открывался. Сейчас на морозном воздухе вонял он не так сильно, как летом. «Привет», — сказала Лантана. Тузик слепо поводил носом и тявкнул куда-то в сторону. Он появился перед уходом Хидэ. Как-то раз забыли запереть калитку, и нате вам, наутро нашли его у порога. Ну и пришлось покормить, а потом и оставить на проживание, построить будку. Никто не знал, что к холодам в будке Лантана установила согревающий артефакт. Не могла же она оставить собаку на морозе. Ну и установила, пока никто не видел. Знали бы местные маги, на что она тратит магию. Да ладно маги! Такого наверняка не поняли бы даже Дудка и Улита. Трата драгоценного ресурса? Ради какой-то полудохлой дворняшки? Но это только потому, что они не знали. Магия дается Лантане легко. Это местные маги сидят на жесткой диете, с трудом добывают каждую каплю, поэтому и экономят на всем, на чем только возможно. А она может черпать магию большой ложкой, поэтому и тратить может даже на такие мелочи. Тузик снова замер, видимо, заснул. Лантана еще немного постояла и вернулась в дом. Пора обедать. После обеда ей снова приготовили поднос с едой для узника подвала. Принесли его в столовую, и Лантана решила никого не звать, а взять поднос самой. С непривычки ей было сложно не наступать по пути себе на подол платья и не скатиться кубарем с лестницы. Но она справилась. Внизу, как и прежде, сидел Дудка. Увидев триумфальное появление хозяйки, он быстро, насколько позволял возраст и ревматизм, поднялся и пошел навстречу. «Давайте поднос». «Нет, я сама. Открой дверь». «Может, я сам передам?» «Зачем?» «Ну, давайте хоть донести помогу». «Ну ладно, на, подержи». Лантана подумала, что неизвестно еще, в каком настроении Дарек. Вдруг придется вначале от него отбиваться. Тогда ей пригодятся свободные руки. Видимо, на лице что-то такое отразилось, потому что Дудка сказал: «Ничего, он сейчас спокойный. Я его выводил, он даже не дернулся». «Не дернулся?» А вот Лантана дернулась и встала на месте. «Выводил? В смысле выводил? Как? Куда?» «Ну как?» — грубовато ответил Дудка. «Дверь открыл и выпустил». «А куда?» «Знамо куда, в уборную его водил». «Ты его выпускал?» У Лантаны чуть волосы на голове не зашевелились. Она, конечно, не думала, что Дарек кого-то высосет. Нет, Она удивилась поступку Дудки. Она ведь была совершенно уверена, что тот ничего и никогда не сделает без ее разрешения. И вот на тебе. «Да как ты посмел его выпустить?» — с негодованием спросила Лантана. Конечно, с Улитой говорить таким тоном она бы никогда не рискнула. Ну, если бы не хотела, чтобы та упала полумертвой от страха. Но Дудку таким тоном не проймешь. И действительно, тот только нахмурился и, с трудом подбирая слова, ответил. «Не мог же я заставить его, как скотину, в собственном дерьме сидеть?» Очень откровенно. Лантана на миг прикрыла глаза. «Так, спокойно. Все хорошо. Ничего не случилось. И чего она взъелась? На самом деле это прекрасно и замечательно, что вот эти вот вопросы решились без ее прямого участия. Водить кого-то в сортир она была не готова». «Ладно», — примиряюще сказала Лантана, — «ты прав. Пойдем, отнесешь поднос, и мне нужно будет с ним поговорить». Они подошли к двери. Лантана прислушалась. «Тихо». Тогда она взяла у Дудки поднос и дождалась, пока тот откроет засов и саму дверь. Переступив порог, Лантана первым делом огляделась и убедилась, что постоялец не спит. Как и в прошлый раз, Дарек лежал на полу, но не абы как, а в расслабленной позе, развалившись на боку и подперев голову рукой, как скучающий аристократ, который любуется чем-нибудь прекрасным, смотрит театральную постановку, к примеру, или читает книжку. Картину портило только то, что возлежал он не на роскошной кровати, а на грязном полу, и одет был не в красивую одежду, а в грязные лохмотья. Лантана опустила поднос у своих ног. Дарек едва на нее покосился. «Нужно поговорить», — коротко сказала она. Тот, естественно, даже глазом не моргнул, будто оглох. «Я буду говорить, а ты слушай», — нашлась Лантана. «Да, так значительно лучше. Сделать вид, будто он молчит, потому что она запретила. Значит, она хозяйка положения. Это она прямо хорошо придумала». Дарек скучающе мазнул взглядом по потолку и сплюнул на пол. «Так, пока он ее снова не разозлил, нужно переходить к делу. Утром у меня был господин Анисенко». Показалось, или уголок его губ презрительно дернулся. «Он хочет забрать тебя обратно в дом магических изысканий, и вряд ли потому, что соскучился». Снова никакой реакции. Лантана на несколько секунд замолчала, задумавшись. «Что же его может тронуть? Разве что...» «Твой друг, господин Брабер, оказался пособником демонов из питомника. С одним из демонов он сбежал». «Ого, вот это реакция!» Дарек подскочил, будто в попу ужалили. Пришлось быстро показывать ему контролирующий браслет, чтобы не забывал, что Лантана совсем не беззащитная. Тот, впрочем, сам остановился. Но так как он стоял всего в метре, Лантане казалось, над ней нависла гора. «Ты врешь», — прохрипел Дарек, сверкая глазами. «Ого, ты, оказывается, все-таки умеешь разговаривать». Он высокомерно задрал голову, будто хотел тем самым сказать, что хранит молчание единственно потому, что не желает общаться с таким ничтожеством, как она. Надо же, как у него получается? Стоит в обносках, в подвале ее дома, но ощущение такое, будто из них двоих именно она, нищенка, оббивающая в поисках милостыни порог богатого дома. «Я тебе не враг», — сказала Лантана, на что он лишь повторно ощерился. «Послушай, я действительно тебе не враг», — повторила она. «И твоему другу тоже. Ты думаешь иначе? Господин Анисенко хочет тебя забрать, и вряд ли для того, чтобы распивать в твоей компании по вечерам виски. Твой друг, господин Брабер, пропал. Куда он делся, я не знаю, но говорят, что он пособник демонов. Это не я придумала, между прочим. Это сказал господин Анисенко. Так что теперь все его проекты начнут проверять на скрытые угрозы. В том числе тебя. Понимаешь, что с тобой сделают, если ты вернешься в дом магических изысканий?» Он на миг прикрыл глаза, как огромное довольное животное, которое будто погладили, и как-то странно улыбнулся, и лицо разгладилось, словно его озарило светом. Лантану будто током шарахнуло, хорошенько так приложило, что заряд прошел с макушки до самых стоп, потрясая все косточки до единой. «Ты хочешь умереть?» — воскликнула она радостно. «Ну, конечно же! Важный аристократ, с которого всю жизнь пылинки сдували, вдруг превратился в истощенного, недочеловека, потерял все свои привилегии, стал рабом. Поэтому он и ведет себя словно животное, чтобы его так воспринимали, чтобы его наказали единственным доступным образом. Убили. Он хотел умереть. Все его нынешнее существование — поиск конца. Дарек снова набычился, но Лантана была уверена, что угадала. Веселье быстро сменилось жалостью. Она невольно отвела взгляд и увидела комнату так, как, должно быть, видел жизнь он. Одни руины. Взгляд Лантаны бегал по обломкам мебели и по мусору на полу, пока она подбирала слова. «Я понимаю. Иногда кажется, что умереть проще всего. Не нужно будет ничего решать, ни о чем заботиться». Она глубоко вздохнула, внезапно ощутив какую-то мертвенную слабость при мысли о смерти. «Раз, и ничего нет. Только покой. Разве это не привлекает?» Ее так точно. Лантана прекрасно его понимала, потому что и сама устала просто ужасно. Как-то сразу все навалилось и продолжает валиться. Не успевает она толком передохнуть, как снова нужно царапаться из-под обвала. А зачем? Для чего это все? У нее не было ответа. Но, кажется, она слишком долго молчит. Дарек чуть ли не впервые за все время их знакомства, если его можно было так назвать, посмотрел на Лантану прямо и даже с каким-то подобием интереса. «Это трусливое желание», — Бойко будто только что и не думала об обратном, продолжала Лантана. «Я понимаю, тебе не сладко, но тебя... Господин Брабер ведь хочет спасти всех иссушенных. Доказать, что вас можно контролировать. Нет, вернее, что вы можете быть почти как люди, только с некоторыми пищевыми особенностями». «Если ты не хочешь жить ради себя, то живи ради тех, кто будет после. Что сейчас делают с ними? Думаю, убивают или держат как опасных животных в клетках. Я видела эти клетки. Такой судьбы даже врагу не пожелаешь. А если ты справишься, они будут жить. Может быть, даже неплохо». Лантана замолчала и стала тихо, просто до хрустального звона в воздухе. Она и сама не ожидала от себя такой пламенной речи и таких аргументов. Когда тебя прижимают, о других думаешь меньше всего, как-то не до этого. Но Лантана почему-то подумала именно о других истощенных, о тех, кому не повезло сохранить разум. Конечно, взрослого человека, если он что-то решил, не переубедить. Лантана даже пробовать не собиралась, просто взяла и сказала, что думала. И, пожалуй, этого достаточно. Она встрепенулась, в который раз отгоняя прочь картинку с собственными похоронами, где она белая и неподвижная, лежит в гробу и больше ни о чем не волнуется. Столкнулась с Дареком взглядом. С каких пор он смотрит в упор? Отвернулась. «В общем, в этот раз мне удалось тебя отстоять. Все же по бумагам ты принадлежишь мне. Но, думаю, ты знаешь господина Анисенко лучше, чем я. И знаешь, чем ему не угодил». Он не остановится, скоро попробует снова, и, возможно, сможет тебя забрать, поэтому предложение такое. Можешь, конечно, и дальше прикидываться безмозглым, и жить тут, в хлеву, и ждать, пока тебя кто-нибудь не убьет. Кстати, убивать я тебя не собираюсь, мне и без убийств забот хватает. А есть второй вариант. Можешь попробовать не изводить меня своими мелочными эгоистичными капризами и подумать о ком-нибудь, кроме себя. Твой друг в бегах. Может быть, нуждается в помощи. Все истощенные нуждаются в помощи. Подумай, может быть, ты способен сделать что-нибудь для них. Лантана посмотрела на Дарека. Тот молчал. Однако выпрямился и перестал делать лицо, как у деревенского дурачка. В общем, перестал строить из себя животное. И когда его подбородок больше не отвисал, а глаза глупо не таращились, его лицо изменилось. Пожалуй, если бы Дарек надумал стать ее врагом, она боялась бы его больше, чем Хапрыгу или господина Анисенко. Но отвечать он не пожелал. Лантана подождала минутку, потом вздохнула и развернулась к двери. «Надумаешь, скажи, дверь будет открытой». Она уже сделала пару шагов к выходу, когда остановилась и резко обернулась. Дарек продолжал неподвижно стоять на прежнем месте. Только предупреждаю, на случай, если ты все же собираешься умереть, не смей трогать моих людей. Если ты хоть кого-то в этом доме обидишь, клянусь, умереть я тебе не дам, зато найду способ сделать твое существование невыносимым». Вот теперь она все сказала. Высоко подняв голову, Лантана отправилась в свой кабинет и до вечера занималась изучением магических учебников. Заставить себя копаться в премудростях магических научных светил было крайне сложно, но у нее имелся прекрасный стимул. Что, если все же существует способ уйти от хапрыги? Точнее, способ точно есть, просто его надо нащупать, поймать. Нужно думать, искать и получать знания, которые помогут в поиске. Любая мелочь, даже самая несущественная, может стать ключом к спасению. Только вот этот самый ключ никак не желал появляться. К вечеру голова у Лантаны распухла от такого количества знаний, которые она пыталась в нее запихнуть. Полученные сведения напоминали ей сухари, с трудом запрессованные в черепушку. Ничего полезного она не нашла. С другой стороны, не так быстро. Искать можно и месяц, и год. Но лучше бы, конечно, первое. Она закрыла все книги и опустилась глубоко в кресло. Посмотрела на часы, которые стояли между книжными шкафами. Ей нравилось слышать стук часового механизма и видеть движение часовых стрелок. И то, как часы выглядели, похожие на высокую тумбу из лакированного дерева с фигурками сказочных горгулей, примостившихся по краям верхней крышки. Хотя, почему сказочных? Кто его знает? Возможно, в этом мире живут даже горгульи. Просто Лантане об этом еще неизвестно. Обидно, столько всего интересного. Жизнь можно провести, изучая, что же тут имеется, в этом новом чудесном мире. А она вместо этого занята разборками с шантажистом и вечными прятками от местных магов. Лантана заставила себя оторвать взгляд от циферблата и уже собиралась выйти из кабинета, когда появилась Улита. Слышно ее шаркающие шаги было издалека, поэтому Лантана не встала, а просто смотрела на входную дверь и ждала. «Госпожа?» Улита протиснулась в щель двери, хотя можно было просто открыть дверь шире. Непонятно почему, она всегда стремилась пролезть в самые узкие проходы и развернулась. «Дудка просил передать, что ваш раб хочет вас видеть». «Вот как? Неужели одумался?» Лантана прикинула, что можно сначала поужинать. Не бежать же, сломя голову, только потому, что Дарек наконец изволил с ней поговорить. Или сразу пойти. Она вздохнула и поднялась. И, конечно же, пошла к спуску в подвал. Чего ей бодаться с Дареком? У них сейчас слишком разные весовые категории, а мелкая месть не в ее духе. Внизу у двери заточенца с важным видом сидел Дудка, на этот раз, к счастью, без своих полосатых штанов, а в обычных бежевых брюках. Когда появилась Лантана, он встал и вытянулся перед ней, как перед большим начальником. Иногда Лантане казалось, он над ней таким образом посмеивается, хотя вряд ли. Для этого мира это скорее проявление уважения. Дудка чуть не щелкнул каблуками сапог и отрапортовал. «Госпожа, он вас ждет», — выглядел старый вояка взволнованным. Кстати, Лантана подошла и тихонько сказала. «Слушай, хочу кое-что спросить». «Слушаю, госпожа», — тот сразу же понизил голос. «Ты сам-то что про него думаешь?» «То есть...» — Дудка даже отшатнулся. «Ну ты как думаешь о нашем новом жильце, хорошо или плохо?» Отвечать сразу Дудка не стал, задумчиво пожевал губами. Лантана редко его спрашивала о чем-то подобном, но зато когда спрашивала, знала. Дудка скажет, что думает. «Я слышал о нем только хорошее», — наконец ответил тот без подробностей. «Разве так бывает?» — усомнилась Лантана. «Чтобы только хорошее?» «Похоже, бывает». «Ладно, думаю, теперь он станет вести себя более прилично», — еле подобрала слова Лантана. «Но ты все равно присматривай за ним, хорошо?» «Само собой». Ну, конечно, она и не сомневалась, что Дудка глаз с него не спустит. Лантана улыбнулась и пошла дальше. Дверь была прикрыта, но не заперта, как она ее и оставляла после обеда. Лантана просто открыла ее пошире и вошла. Дарек вернул на место кушетку, насколько смог собрал ее и кое-как приспособил стоять у стены. Теперь он не валялся на полу, как собака, а восседал на этой несчастной кушетке из рваной обивки, которой торчали пружины, аки-король. и смотрел на Лантану так, словно она явилась ему челом землю бить, вымаливая какую-нибудь милость, но при этом гнет спину недостаточно низко. Но придираться она не стала. Пусть смотрит себе. Когда она вошла, Дарек напрягся и заговорил. «Я буду...» Его губы зашевелились, будто пытались что-то добавить, но не смогли этого произнести. В общем, пообещать быть хорошим он не смог. А может, хотел вообще что-то другое сказать? Лантана подождала и, не дождавшись продолжения, закончила за него. «Ты будешь вести себя как разумный, не опасный для окружающих человек». Он нехотя кивнул. «Хорошо, тогда пошли». Лантана не стала ждать, просто развернулась и вышла из комнаты в зал к Дудке. Тот сразу же вытянулся, даже сильнее обычного, как будто увидел генералиссимуса. Она слышала тяжелые шаги за спиной, чувствовала чужое дыхание, кажется, даже чувствовала, как перекатываются его мышцы под одеждой. «Дудка, познакомься. Это Дарек. Дарек, это Дудка, мой старый друг». Слово «друг» Лантана выделила интонацией, чтобы стало понятно. Это один из людей, причинение вреда которому она не простит. «Здравствуйте, господин Дарек», — сбивчиво поздоровался Дудка. «Здравствуй», — высокомерно, будто одолжение сделал. Лантана поскрипела зубами, но промолчала. «Воспитает со временем». «Дудка, комната Дарека готова?» «Была готова 2 дня назад». Лантана прикинула, что с тех пор мало что изменилось. Но чистый пол слегка покрылся пылью, вряд ли он заметит. А гонять лишний раз служанку совсем неохота. Она снова покосилась на Дарека. «Здоровый же черт!» И при этом она почему-то совсем его не опасалась. Ну вот нисколечко. Наверное, по сравнению с Хапрыгой да господином Анисенко, какой-то там безумный истощенный совсем не страшен. Лантана грустно улыбнулась. «Дудка, проводи Дарека в его комнату и... ну, там...» Она опустила глаза, раздумывая, какие бы дать указания. «Не беспокойтесь, госпожа, приготовлю и ванну, и одежду подберу». Дудка догадался об ее сложностях и пришел на помощь, за что она ему тепло улыбнулась. И уже разворачиваясь к выходу, заметила косой взгляд со стороны Дарека. Не одобряет панибратского общения с прислугой его заботы. «Кстати...» Лантана приподняла руку и показала Дареку браслет. «Эта штука работает даже на расстоянии. Если я услышу подозрительный шум или крики, сразу тебя обездвижу. Помни, что я тебе сказала». «Я помню», — проскрежетал сквозь зубы Дарек таким тоном, будто это именно она виновата во всем, что с ним случилось. Дальше испытывать свое далеко не бесконечное терпение Лантана не стала и оставила своего нового подопечного на Дудку. Ужин сегодня прямо удался. Давно Лантана не испытывала такого зверского аппетита. Если подумать, в последнее время она и ужинала-то лишь для вида, чтобы домашние не волновались. Заимела привычку сидеть за столом и полчаса ковыряться в тарелке, а потом, когда практически полную тарелку уносили, вздыхала с чувством выполненного долга. А сегодня она съела и рыбу, и гарнир, покосилась на блюдо с овощной нарезкой, которой хватило бы на целый школьный класс, и принялась это все пробовать. Вкусно. Морковка сладкая, перец сладкий, даже огурец кажется сладкий. Единственное, чего не хватало за столом, это компании. Можно, конечно, позвать Улиту. Та послушно сядет за стол, благожелательно улыбнется и будет пытаться поддерживать беседу. Но не ради самой беседы, а чтобы угодить хозяйке. В доме разве что с Дудкой у Лантаны более-менее приятельские отношения, остальные всегда держат дистанцию. В чем их сложно винить? Они выросли в этом мире и не понимают, что можно иначе. В общем, компании не хватало. Разговоров по душам, сплетен об общих знакомых, обсуждения планов, книг, разных интересных мест и душевных симпатий. Не хватало так, что слезы на глазах наворачивались, и приходилось стискивать зубы, чтобы не шмыгать носом, как школьница. После ужина она еще некоторое время сидела за столом, потому что ничего не хотелось. А потом все же перешла в библиотеку. Тут одиночество стало чувствоваться еще сильней. Лантана сидела на одной половине диванчика из голубого велюра, вторую оставив для невидимого собеседника. Можно было представить, что там сидит Хиде, как сидела когда-то, и болтает о домашних делах, и о празднике зимы, который вскоре будет проходить в городе, и о своих новых эскизах детской одежды, Мечтой Хиды было открыть магазин для детей. В этом мире ничего подобного не существовало. Детские вещи продавали во взрослых магазинах и в малом количестве. Она мечтала о другом. Небо, до чего Лантана докатилась? Сидит и представляет, что сидит не одна. Она горько усмехнулась. Можно было, конечно, принять одно из приглашений, которые ей десятками присылало местное дворянство, и даже представители аристократии. Но что ей среди них делать? Разве что завести роман? Лантана поморщилась. «Поставьте себя на ее место. У вас проблемы с шантажистом, который высасывает из вас все соки и не дает забыть о себе ни на минуту. Будто чувствует, когда она чуть расслабилась, чтобы немедленно о себе напомнить. У вас целый дом людей, о которых вы заботитесь, работа, без которой не будет на все это средств. Еще раба подкинули, неизвестность опять же, что с питомником, что с Розалин. Хорошо ли она спряталась? Что сделает господин Брабер, когда узнает, кто она такая? О каком романе в таком положении вообще можно думать? Да ее на части разорвет, если ко всему этому добавить еще и мужчину, жаждущего внимания, от которого все так же придется скрывать большую часть своей жизни. Тут раздался шум. Дверь открылась, и в библиотеку вошел человек. Лантана невольно выпрямилась и постаралась удержать свою челюсть на месте.